Глава 13. Алена. Недели три я была сама не своя. Отвлекалась работой и общением с сыном. Повезло, что заказчики не дремали. Один за другим стали просить побыстрее, поактивнее и прочее, прочее. Я зашивалась, и думать о предательстве Феликса времени не было просто ну совершенно. Я только и редактировала, сводила разные факты, писала статьи и рекламные лозунги, уточняла, утверждала текст у заказчиков. И так без конца. С утра до ночи, снова и снова. Но вечерами, когда ложилась в постель, ворочалась и вспоминала наши встречи, свидания и последний разговор тысячи раз. Феликс выглядел таким потерянным, смятым, расстроенным и беззащитно открытым. Кричал о любви так, что голос вибрировал, и внутри меня тоже что-то вибрировало. Я понимала, он был тогда искренен. До донышка, до самой последней секунды. Но то, что именно из-за него меня развели с Антоном, и Феликс ничего не сказал, простить не могла. Точнее, пока не получалось никак. Я верила ему, вполне, абсолютно. Он сказал, что не просил Беркута сделать то, что тот сотворил. Это было мерзко и некрасиво, хотя и избавило меня от Антона. Я еще какое-то время ощущала себя преданной, проданной. Беркут не имел права так поступать. А Феликс... не должен был скрывать, что все знал. Тем более, что он мне клялся не врать. В общем, настроение было то еще. Даже с подругами развлечься я не пошла. Дианку и Ирку предсказуемо потянула на приключения. Опять. В который уже раз. Даже ролик по телевизору, где они вдрызг в дрова рассуждали о здоровом образе жизни, не остановил подруг и не дал им понять, что пора бы бросать подобные развлечения. Я решила отсидеться в своей норке. Дома. И пережить все самой. Феликс писал по нескольку раз в день. Утром, вечером, днем, даже ночью. «Ты как? Я никак. Алена, я люблю тебя, как безумный. Алена, прости меня, идиота. Я не могу ни есть, ни спать, думаю о тебе постоянно. Я не могу ничего изменить, дай мне шанс, и я сделаю все, что не попросишь. Даю слово, без исключений. Я без тебя сам не свой». Эти слова ранили, резали по-живому и заставляли снова и снова мысленно возвращаться к нашему последнему разговору. К нему. К Феликсу. В его большой дом. Феликс. 3 недели я был словно в бреду. Писал ей, звонил и сразу же сбрасывал. Метался, как зверь, по дому и офису. Работать не получалось, хотя я пытался. Брался за заказы и сразу отказывался. Я ничего не мог с собой сделать. Железный Феликс на проверку оказался не таким уж и железным и крепким. В конце концов, на дружеском спарринге, какие мы устраивали с Беркутом и Медведем, я разошелся. Начал бить приятеля так, словно он реально должен мне миллион. Даже по лицу кулаками прошелся. Беркут, сплюнув кровь, отряхнулся, и я остановился, глядя на друга. «Ты хочешь прилично мне навалять? Так давай!» — зло рыкнул Беркут. «Я хочу, чтобы ты навалял мне!» Хрипло и глухо ответил я другу. А потом не сдержался. Признался. Я ведь мог ей все рассказать, но побоялся. Вот теперь получил то, что и заслуживаю, наверное. Нет, это заслужил я. Беркут замахнулся, а я автоматом поставил блок и парировал нападение. Ударил приятеля в живот, отскочил и принялся бешено бить боксерскую грушу. Еще и еще. Пот тек по лицу. Кулаки уже болели и соднили, костяшки кровоточили постоянно. Я же бил и бил неведомого врага, себя самого, как мне казалось. За то, что затупил, смолодушничал, испугался признаться ей, дать ей знать. Я идиот, кретин, просто дебил, и что теперь делать, неясно. Несколько часов я колотил грушу, пока не упал, распластался на матах и замер. Беркут вызвал медиков, меня смотрели. К сожалению, ничего серьезного не нашли. Ушибы, измотанности, нервное истощение. Я вернулся домой и тупо лежал. Просто бессмысленно смотрел в потолок. Не понимал, как теперь дальше жить. Как, если ее больше нет рядом? Если я не могу ее снова увидеть? Если на сообщение она не ответила? Как? Как мне существовать дальше? Без нее не могу. С ней никак. Неожиданно телефон звонко приликнул, пришло сообщение. Я еще никогда так не подрывался с постели, как в этот раз. Подбежал, схватил мобильник и... едва не выронил. «Ты в порядке? Если плохо, могу приехать». Я так ждал этих слов, Так надеялся, что они вдруг придут хоть устно, хоть сообщением. Только от Алены, а не от Маши. Нахрен мне Маша. Я бросил телефон на диван и отправился пить кофе на кухню. Вспомнился один заказчик, который дико скучал по своей любимой девушке. Я защищал парня, что давал показания. И вот он порой неосознанно губами говорил. «Да позвони же. Позвони, пожалуйста. Что тебе, сложно?» Я наблюдал и немного жалел парня. Ведь так вляпаться надо еще умудриться. А теперь? Теперь я так вляпался сам. Даже шепотом говорил практически так же. «Да позвони же. Позвони, Алена. Тебе сложно, что ли?»